Глава 43. Амир. Шахин слишком хорошо знал бывшего друга, чтобы оставить Лию без присмотра. Неподалеку от дома Игнатовых дежурили Алик и Егор на случай, если Петру что-то взбредет в голову или Лии понадобится помощь. Парни подстрахуют. Сам же Амир отправился на встречу с Олегом Ивановичем. Тот совсем недавно получил повышение благодаря их общему другу Виталию, поэтому отказать Амиру попросту не мог, да и не хотел. Такие, как новый генерал, предпочитают иметь друзей во всех кругах, что неудивительно. Амиру же это знакомство тоже на руку, тем более сейчас. «День добрый, Амир!» Завидев его, Костицын встал из-за стола и обошел его на ходу, протягивая руку. «Ждал тебя, ждал!» «Добрый день, Олег Иванович!» Пожав руку, Шахин занял предложенное им кресло в большом светлом кабинете. «Есть чем меня порадовать?» «А как же?» – деловито ответил генерал, демонстрируя собственную незаменимость. «Может, кофейку? У меня конфеты. Такие есть. М-м-м, друг из Италии привез. Шоколада такого здесь у нас нет». «Спасибо. Лучше сразу к делу», – коротко ответил Амир. «Не до кофе сейчас, нужно подготовиться». «Конечно, как скажешь. Вот». По столу заскользила толстая папка. «Не зря мне этот Игнатов не нравился. Не то чтобы я не знал, конечно, что он проворачивает». Грузно рассмеялся он, в очередной раз показывая важность собственной персоны. «Но сам понимаешь, когда мне перепадает копейка, я закрываю глаза». «Понимаю». Взяв папку, Амир открыл ее и изучил несколько первых листов. От Шахина генералу перепадет намного больше, чем просто копейка. А если довести до Оковнева, то и копейки будет не видать, вот и выхода нет. Приходится сливать своих же, приносящих доход. Здесь. Все? Ну, так, за последние годы. Тебе хватит, поверь. Даже этого достаточно, чтобы двери в прокуратуру для него были закрыты. Если решишь пустить дело в ход. Да, я вижу. Забросить информацию в местные новости ничего не стоит. Они быстро дойдут до столицы, вызовут ажиотаж среди населения, проигнорировать который будет сложно. Благодарю. Встав, Амир вынул из кармана пиджака увесистый конверт и оставил на столе генерала. Еще раз поздравляю с повышением. Заслуженно. То ли съязвил, то ли искренне поздравил, генерал не понял. Но суть ведь не в этом. Протянув руку, он накрыл крупной ладонью конверт и расплылся в благодарственной улыбке. «Нужна будет помощь, обращайся. Телефон мой у тебя имеется». «Всего хорошего». Сев в машину, Амир изучил детали полученных документов. «Да уж, неужели именно этого хотел Игнатов от жизни?» Помнится, когда-то давно он мечтал наказывать виноватых, вершить правосудие, а в итоге правосудием в его мутных делах даже не пахнет. Всей этой информацией не просто двери в прокуратуру можно для него закрыть. Эта информационная бомба может стать причиной для ареста. Лет минимум на 10 загреметь придется. Ёкает ли у Шахина от этой мысли? Нет. От того, что может сесть Игнатов, не ёкает. Откликается только на мысль, что его девочка будет страдать по отцу. Сегодня для нее и так шоком было то, что она узнала. А если поймет, что живет на ворованные деньги, каждый день на них питается? Амир мог только представить, каково будет для нее это пропустить через себя. Кто бы мог подумать? В начале их знакомства Лия была нежным цветком, который не знал жестокости жизни, а сейчас все для нее так круто поменялось. И, несмотря ни на что, она все равно сегодня выступила за него. За него, а не за отца, который подарил ей жизнь. При мысли о ней за ребрами сдавило. Шахин потянулся за телефоном, чтобы позвонить ей, узнать, как обстановка, но в этот момент его как раз набрал Алик. «Амир, мы потеряли ее». Шахин подобрался и резко выпрямился. «Что значит «потеряли»?» Они выехали из-за ворот двумя машинами. Ну, я поехал за одной, а Егор за другой. В итоге вышло, что ни в одной из тачек ее не было. А сейчас, когда мы вернулись и вошли в дом, тут оказалось пусто. Походу, они заметили нас и каким-то образом умудрились свалить, пока мы следили за теми двумя машинами. Кровь с шумом понеслась по венам. Свалить? Лия не могла по собственному желанию просто свалить. Этот подонок увез ее силой. Лия. Сознание возвращалось ко мне медленно и тягуче, как смола. Свет проникал сквозь открывающиеся веки и резал радужку. Голова ощущалась чугунной. Что произошло? Преодолевая слабость, я присела на кровать и осмотрелась. Небольшая комната, уютная. Кровать, на которой я сидела, располагалась по центру, рядом небольшая тумбочка, а у стены шкаф-купе. Слева от меня окно. Где я? Потерев лоб, я попыталась вспомнить, что произошло, когда воспоминания вдруг посыпались градом. Амир, отец, Звягин и отвратительный запах мокрой тряпки. Невесть, откуда взявшаяся сила, меня подбросила на ноги. Они усыпили меня. Да, они усыпили меня. Господи! От осознания происходящего изнутри поднялась бессильная злоба. Как они могли так поступить со мной? Папа, мама. Мама тоже? Я рванула к двери, дернула за ручку, но тщетно. Она не поддалась, дверь была заперта. «Эй!» — крикнув, ударила ладонью по массивному дереву, в надежде, что с другой стороны кто-то есть. «Мама, пап, кто-нибудь!» Тишина. «Да чтоб вас!» Еще раз стукнув по двери кулаком, я развернулась. Сердце рвалось из груди, остервеневшей трелью. 5 шагов, и я оказалась у окна, отодвинула тяжелую штору и разочарованно захныкала. С другой стороны была прибита решетка. Снаружи раскинулся большой сад, где только отцвели яблони. Чей это дом? Я не знаю. Не бывало здесь ни разу, и местность незнакомая. Заметавшись по комнате, я еще раз подлетела к двери, неистово тарабаня в нее и зовя по очереди всех, даже Никиту. Мне плевать, кто дома, лишь бы кто-то подошел. Но никто не подходил. Словно дом был абсолютно пуст, и только тут, на втором этаже, была одна я. Психанув, я топнула ногой и истерически закричала. Если отец решил таким образом меня наказать, то я ему этого никогда не прощу. Кажется, я сейчас понимаю, как себя чувствуют звери в клетках. Но я не хомяк или крыса, которую можно вот так закрыть на замок, чтобы не сбежала. Заломила руки, чувствуя, как меня саму ломает изнутри. Что он придумал? Неужели отец и правда захочет посадить Амира и использовать материал, который привез ему чертов Звягин? Не зря я ненавижу этого человека. Он ничем не отличается от тех, кого так ненавидит Амир. Это его идея была усыпить меня, я точно помню его слова. А выполнил Никита. От отчаяния я съехала по стене спиной и брякнулась попой на пол. Только бы они не трогали Амира. Надеюсь, ему удастся защитить себя. Он ведь тоже не глупый, он просто обязан себя обезопасить. Ради себя, меня, нас. Пожалуйста, любимый, сделай это ради нас. А папа? Я даже думать о нем не могу. Как может человек, в котором души не чаешь, в секунду стать чужим? Это страшно, аномально. Но у меня ощущение, что я никогда не знала папу настоящего. Неужели он мог вот так просто закрыть меня здесь? Я знала, что он способен на это дома, но чтобы вот так, в чужом абсолютно незнакомом месте? Сколько я так просидела, я не знаю. Спустя время заметила на тумбочке пакет и, превозмогая себя, встала, чтобы посмотреть, что там. Внутри оказались фрукты, йогурт и шоколадные батончики. Вот спасибо, очень великодушно. Уже хотела закрыть пакет, как наткнулась взглядом на скомканный лист, заваленный продуктами. Нахмурившись, я вытащила его и развернула. Мамин почерк. Написано немного неопрятно, видимо, писала в попыхах, потому что обычно он у нее ровный и красивый. «Лиюша, ты, главное, не волнуйся. Сейчас отец поступает невменяемо, но я постараюсь поговорить с ним, чтобы он ничего не натворил. Покушай обязательно и не переживай, я тебя очень люблю». Отчаянно выдохнув, я присела на край кровати и отбросила смятый лист. «Мама, мама, хотя бы она на моей стороне, если папа совсем уж с ума сошел». Часы тянулись невероятно долго. Без телефона, без возможности позвонить Амиру. Меня выворачивало. Как он там? Что вообще происходит снаружи? Я даже не знаю, сколько времени. Только по сгустившимся сумеркам поняла, что опустился вечер. К еде я так и не притронулась. В горло ничего не лезло. Неужели они и правда решили, что я смогу здесь есть, взаперти и спокойно ждать, когда они вернутся? Когда на улице окончательно стемнело, я залезла в угол кровати и обхватила себя руками. Дрожь сотрясала тело. Хоть я и старалась не допускать мысли о том, что Амира могут прямо сейчас арестовывать, эти страшные картинки сами лезли в голову. Вцепившись в саму себя холодными пальцами, раскачивалась из стороны в сторону, пока не услышала шум внизу. «Кто-то приехал!» Благодаря вмиг вернувшейся в организм силе, соскочила с кровати и побежала к двери. Раздались шаги. Мой пульс в долю секунды набрал обороты. «Это папа!» Приготовившись накричать на него, я подобралась, набрала легкие воздуха. Дверь отворилась, но вместо заготовленного «Папа, как ты мог?» вырвалась. «Никита?»